«Я благоразумно поступил, сказав это, как по-твоему?» — спросил ветеринарий, когда Гленда ушла. «Возможно, нет, сэр, но она просто решит, что за ней следят», — бесстрастно отозвался стук-постук. «Возможно, за ней и впрямь стоит понаблюдать. Вот что такое женщина из рода недоедов, стук-постук. Маленькая домашняя рабыня до тех пор, пока не решит, что с кем-то обошлись несправедливо. И тогда она выходит на тропу войны, как ланкарская королева Инчи. Колесницы несутся, руки и ноги разлетаются во все стороны». «Она выросла без отца», — заметил стук-постук. «Ей наверняка пришлось нелегко». «Зато она сделалась крепче. Остается лишь надеяться, что мисс Гленде не придет в голову заняться политикой». «А разве сейчас она именно этим не занимается, сэр?» «Хорошо подмечено, стук-постук. Я похож на пьяного?» «По-моему, нет, сэр, но вы необычайно разговорчивы». «Я говорю, достаточно связно». «Вплоть до мелочей, сэр. Почмейстер ожидает аудиенции, сэр, и несколько глав гильдий желают немедленно с вами поговорить. Подозреваю, они хотят играть в футбол». «Да, сэр. Они намереваются собрать команды. Не понимаю, какая муха их укусила». Ветеринарий отложил перо. «Стук-постук, если бы ты увидел мяч, призывно лежащий на земле, ты бы его пнул?» Секретарь наморщил лоб. «А каким образом был бы выражен призыв?» «Прошу прощения. Это была бы прикрепленная к мячу записка от имени неизвестного человека или группы лиц? Я имел в виду, что тебе, возможно, показалось бы, будто мироздание безмолвно предлагает отвесить упомянутому мячу здоровый пинок». «Нет, сэр, слишком много переменных. Возможно, мой недруг или просто какой-нибудь шутник решил, что я предприму именно такое действие и изготовил мяч из бетона или какого-либо сходного материала в надежде, что я получу серьезное или же комическое увечье. Нет, я бы сначала проверил». «Ну а потом, если бы все оказалось в порядке, ты бы ударил по мячу?» «С какой целью, сэр? Или в расчете на что?» «Интересный вопрос. Наверное, просто ради удовольствия посмотреть, как он полетит». Стук-постук, казалось, некоторое время обдумывал эту идею, после чего покачал головой. «Прошу прощения, сэр, но здесь вы загнали меня в тупик». «Ты непоколебимый столб в меняющемся мире, стук-постук. За это я тебя и люблю». «Я хотел бы сделать небольшое заявление, сэр», — серьезно произнес секретарь. «Пожалуйста, стук-постук. Мне неприятно сознавать, что, по вашему мнению, я не покупаю себе скрепки, сэр. На самом деле, мне нравится иметь собственные скрепки. Ведь это значит, что они мои. Я подумал, лучше поставить вас в известность спокойным и бесконфликтным образом». Ветеринарий несколько секунд смотрел в потолок. Потом он произнес: «Спасибо за честность. Я полагаю, что истина восстановлена и вопрос снят». «Благодарю, сэр».